Алло, Валентина Петровна. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, как дела? Как здоровье? Алло. Зачем мне тебе мои дела? Ладно, Валентина Петровна, я снова по делу. Угу. Вот, в общем, такая у меня проблема. У меня почему-то MP3 Skype Recorder версия 3.1 зависает. Мне интересно, у кого что-то зависает. Нет, ну подождите. Мне нужно разговор записать, а у меня эта программка глючит. Мне эти слова непонятны. Я в ваших словах не разбираюсь. MP3 Skype Recorder. Версия 3.1. Ёб твою мать. Охуеть. Азбука Морзе, блядь. А что такого-то? А? Что такого, я сказал? Чё ты пробормотала, я понимаю. MP3 Skype Recorder. Сколько мне повторять? Ага. А вы какой программой... Никаких слов твоих я не понимаю. А вы какой программой пользуетесь? Ты не ту собеседницу выбрал. Нет. Мне ваш телефон дали. Да? Да. Ошиблись, значит. Нет, Валентина Петровна, а вы какой программой пользуетесь? Никакой. Как никакой? Кстати, Валентина Петровна... НТВ смотрю. Что НТВ? По телевизору смотрю НТВ. При чем тут НТВ? А при чем твоя азбука Морзе? При том, то, что мне нужно разговор записать, а у меня программа зависает. А вы тут про НТВ. У кого что зависло, я выпрямлять не умею. Да зачем выпрямлять? Вы что, венеролог, что ли? Я говорю вам про программу. А я твоих слов не понимаю. Потому что старая. Ладно, Валентина Петровна, если вы так на слух не понимаете, оставьте мне свою электронную почту. Мы с вами спишемся. Какую тебе почту? Какую электронную почту? Нет у меня никакой почты. E-mail. E-mail нету, нихуя нету. Как ты? Так-то вот. Ладно, Валентин... Ничего у меня нету. Ладно, в общем, Валентина Петровна, дайте мне ссылку на скачивание и все. Никого я не откачиваю. Отдыхайте. Да чё,